Без тормозящего ее движения троса мы, возможно, и смогли бы пробиться Герману. Но как потом нагнать Контики? Как бы то ни было, решили мы, втроем на лодке можно еще на что-то надеяться. Один в море он был заведомо обречен. Внезапно мы увидели, что Кнут бросился в волны, держа в одной руке спасательный круг, и поплыл изо всех сил навстречу Герману. Вот на гребне, заслонившем от нас Германа, мелькнула его голова, а вот Герман поднялся на высокой волне, между тем, как Кнут скрылся в ложбине. И вдруг мы увидели их рядом, друг с другом. Они пробились сквозь валы и держались теперь вдвоем за круг. Кнут сигналил рукой. Тем временем мы уже вытащили обратно надувную лодку и поспешно принялись вчетвером выбирать трос, привязанный к спасательному кругу, не спуская глаз с загадочного темно-зеленого существа, которое то и дело показывалось над водой и немало пугало Кнута, пока он плыл к Герману. Из всех нас один Герман знал, что это была не акула, не какое-либо другое чудовище, а просто непромокаемый спальный мешок Торстейна, наполнившийся с одного конца воздухом. Правда, он недолго проплавал после того, как мы вытянули на борт наших друзей, и мы невольно подумали, что тот, кто утянул мешок под воду, прозевал куда более ценную добычу. «Слава Богу, что меня не было внутри», — произнес Торстейн, занимая свое место у руля. «Вообще же мы не были расположены остыть в тот вечер. Долго еще по нашим спинам пробегал холодок, тут же сменявшийся чувством острой радости от сознания того, что нас по-прежнему на борту шестеро». Извините за длинную цитату, это, как вы поняли сами, из Контики. У нас на Ра таких происшествий, к счастью, не было. Даже в прошлом году, когда мы были далеко не так осмотрительны, как теперь. А может, наоборот, именно тогда мы по первости были более осмотрительны. Абдулла с Сантьяго надстраивали фальшборт. Абдулла поскользнулся и свалился, но при нем был страховочный конец. Он окунулся и вылез, отделался легким испугом. Мы настолько не беспокоились за него, что Карло даже снимал все это на кинопленку. А сегодня, где, к примеру, мой страховочный конец, куда я его засунул? Вспоминается еще одна история в том же роде. Я сидел в хижине, а на палубе орала обезьяна. Я никак не мог понять, почему она орет. Потом вдруг Карло стал меня звать, и я выскочил, смотрю, борт частью разъехался, папирусные связки болтаются в воде, а к ним как раз обезьяна и привязана. Свободно ее могло бы утащить, но Абдулла бросился, притянул связки обратно. Все его очень хвалили, он радовался и сиял. Абдулла, и опять Абдулла, ради Сафи. Вот и все, больше незапланированных отлучек с борта Ра в прошлом году не было. Хорошо, если бы и теперь Жорж остался исключением. Тур, видимо, крепко озаботился. На завтра, во время обеда, он вновь завел разговор о прыжке Жоржа и снова выразил надежду, что такое более никогда не повторится. Кроме того, он заметил, что практика спасения упавших за борт у нас не на высоте. Никто не знает, как в эти минуты должно действовать. Тут слово попросил Норман, бывалый морской волк. Он начал с того, что напомнил, как он сам на больших кораблях был свидетелем падения людей за борт, и принялся было не спеша рассказывать по порядку, но мы в один голос закричали, что все это слышали неоднократно в прошлом году, и знаем, что на памяти Нормана четыре происшествия, лишь одно из них закончилось счастливо. «Хорошо», — невозмутимо согласился Норман, — «тогда я расскажу о том, каков должен быть порядок. Первое...» — он сделал паузу. «Первое — никакой паники». Жорж довольно хмыкнул. «Второе...» — Норман вновь сделал паузу. «Выбросить за борт спасательный круг», — подсказал Жорж. «Нет», — сказал Норман назидательно. «Второе, вахтенный должен оповестить всех, что человек упал за борт». «Сомневаюсь, что кто-либо станет держать это в тайне», — пробурчал Тур себе под нос, и мы разразились хохотом. Мы вели себя, каюсь, словно мальчишки на скучном уроке, однако Норман, к его чести, не обращал на нашу неуместную веселость внимания, он был серьезен и пункт за пунктом излагал программу, принятую для таких ситуаций на парусных судах. Первое.